527. Матерь Агни-йоги. Когда слишком уж тяжко, надо просто переждать время, зная, что изменятся токи, и можно будет дышать. Самотекучесть момента указывает на то, что неизбежно это изменение пространственных токов, давящих на сознание.